162. Я духовную радость несу. Рука моя над чистыми мыслями вашими. М. учит вас молить чистых братьев о явлении вам ступеней пути горнего. Рукою можно сообщать лучшие токи. Рукою можно и море остановить. Мутным сознанием не передается ток. Мудро знать свою силу в момент прикосновения.